«В задницу твою разведку!» — рыкнул тот. «Надо идти прямо сейчас, наказать ублюдков!» «И правда, сдалась нам эта разведка!» — спокойно проговорил пузатый мужик, полностью увешанный золотыми украшениями. «Мои ребята разберутся с этой проблемой за пару дней, не зря же я глава самого крупного картеля Колумбии. А вот глава самого крупного картеля в Эквадоре с тобой бы не согласился», съязвил худощавый мужичок в кожаной жилетке. «Так что, пусть ты тут самый крупный, но без нас все равно не справишься. У меня 3000 отборных головорезов, а что можешь предложить ты? Толпу безоружных оборванцев? Зато какую толпу?» Надулся толстяк. «Из чего ты решил, что безоружных? Я выдам каждому автомат из своих личных складов, и они устроят бойню. Да, многие не вернутся, но так я наберу новых. Вы все, конечно, молодцы», — усмехнулся еще один глава картеля из северного региона. «Но у вас нет современной техники, а без нее никакого штурма не получится». «Так, все», — нахмурился мужчина в строгом костюме, что все это время молчал. И стоило услышать его голос, как все остальные резко стихли. «Прекратите споры. Будем действовать так, как я уже сказал». Он накинул всех хмурым взглядом, и ни у кого не нашлось, что ему возразить. Все-таки перед ними сидел тот, кто выше всех картелей. Этого таинственного и спокойного мужчину зовут королем картелей, и не просто так. Власть его безгранична, его приказы слушают картели сразу нескольких стран. А если не слушают? Впрочем, таких случаев не было уже очень давно, как и тех картелей давно не существует. Энрике Курантера должен прибыть с минуты на минуту. Он обещал мне, что предоставит подробный отчет о проведенной разведке, и только после этого мы отправимся в бой. Уверен, вместе вы сможете смести врага, и не только выбить из Эквадора имперцев, но и занять территории тех слабаков. На его лице появилась зловещая ухмылка. Впрочем, остальные тоже заулыбались, так как каждый здесь знал, кто такой Энрике, и знали его далеко не с лучшей стороны, а как полностью отбитого и крайне жестокого человека, причем отбитого на всю голову. Нет второго такого безумца на этой планете. Когда-то Энрике был генералом в одном из картелей, но его жестокость оказалась настолько велика, что даже с такой должности его очень вежливо попросили уйти. Хотя, казалось бы, генерал картеля обязан быть жестоким, но оказалось, что не настолько. Но, уволившись, Энрике не стал уходить на пенсию и основал свою частную военную компанию, которая также славится особой жестокостью даже среди картелей. В общем, очень страшный человек, и он собрал вокруг себя таких же. Иногда картели нанимают его военную компанию для выполнения наиболее сложных задач, и еще ни разу не было, чтобы он не справился. Свергнуть правительство в соседней стране – легко. Запугать население города так, чтобы они больше ни разу в жизни не возмущались и не выходили на митинги против картелей – запросто. Иногда даже этого самого населения в городах не оставалось. Все-таки Энрике всегда действовал по своему усмотрению. А ведь до появления этого человека всегда считалось, что выход из любого картеля только один – смерть. Никому не дозволено даже уйти на пенсию, не говоря уже о простом увольнении. Тогда как Энрике такие правила не касаются, наоборот, его провожали со всеми почестями и долгое время выплачивали компенсацию за потерянную работу. О жестокости и силе Энрике до сих пор слагают легенды. Например, как-то раз он пытал жертву в течение 70 дней, не позволяя ей умереть. И это при том, что жертва рассказала всю необходимую информацию уже в первый день, но этого человека было уже не остановить. Также Энрике оказывался в сложных ситуациях, когда ему приходилось неделями питаться одними листьями. Но он тогда выжил, несмотря на множество страшных ранений, и вернулся, чтобы наказать виновных. Так что мужчина не раз доказывал, что убить его не так-то просто, а успех его операции практически гарантирован. Если попросить его отправиться в одиночку и убить 600 человек, он просто озвучит цену и, получив деньги, выполнит все даже лучше, чем просили. Скорее всего, в таком случае умрет больше 1000 людей, и сотня из них будет запытана до смерти. А ведь такие приказы он выполнял, когда ему было 30 лет. Теперь же этому человеку далеко за 70, хотя выглядит он совершенно не на свой возраст. Где-то около часа главы картелей сидели в полной тишине и молча ждали появления этого жесточайшего и уникального человека. И в какой-то момент двери зала для совещаний распахнулись, а на пороге показался сам Энрике. Матерые убийцы и головорезы, все, без исключения, разом поднялись со своих мест и, отдавая дань уважения, смиренно поклонились. все-таки слишком много ходит об этом человеке слухов. То, что он никогда не отказывается от заданий, так как уверен в том, что выполнит любое из них. Или слухи о том, что у него вместо кровати ящики с боеприпасами, так ему лучше спится. Ему плевать на любые опасности, и единственное, чего Энрике старается избегать, это мир. Именно спокойствие и тишина раздражают мужчину больше всего. Ему необходимо убивать и калечить кого-то каждый день, иначе он расстроится и пойдет убивать первого встречного. А еще он не улыбается никогда. Говорят, в последний раз его улыбку видели перед тем, как уволили из колумбийской армии, и уволили с позором, что оказалось смертельной ошибкой для всего прежнего правительства этой страны. Ведь Энрике тогда вышел на тропу мести и мстил он с особым рвением. И да, за его голову когда-то была назначена щедрая награда. Кто-то даже пытался ее получить, вот только теперь назначать награду попросту некому. ГМ, нахмурился Энрике и взглянул на собравшихся, после чего подошел и уселся на свободный стул. «Ну как, Энрике, выдвигаемся». Спустя пару минут набрался смелости один из глав картелей. «Расскажи нам, какие расклады, ГМ?» Тяжело вздохнул тот и погладил шрамы на лице, коих было великое множество. Правда, все они укрыты страшными татуировками с изображением самых мучительных смертей, которые обязательно настигнут любого врага этого человека. «Да», кивнул он, «предлагаю выдвигаться немедленно». «Да», взревели мужчины и повскакивали со своих мест. Они готовы были обниматься, ведь их переполняла радость. Совсем скоро их бойцы пойдут убивать имперцев и разграблять земли Эквадора в обмен на помощь местным картелям. «Нужно взять с собой всю боевую мощь картелей», — воскликнул кто-то из них. «Да, правильно», — согласился Энрике. «А еще собрать золото и деньги, самолеты, наши роскошные автомобили и обязательно, гусей», — продолжил он. «Все взять и идти сдаваться. С одной стороны, это весело. Друиды смогли устроить отличное, увлекательное представление, в котором главные роли играют деревья. С другой стороны, а нет другой стороны, это и правда, выглядит довольно весело. Вместо того, чтобы убегать, все деревья в лесу ополчились на бандитов. Да и не только деревья, даже самая тонкая травинка, и та пыталась выпустить кишки каждому, до кого только могла добраться. Так они же пацифистами были», — изумленно проговорил один из операторов, что переключался между голубиными камерами и показывал нам результат работы друидов. «Что вы с ними сделали, господин?» «Не, ну по факту, они никого и не убивают», — скривился я. «А это тогда, простите, что?» Он указал на экран, где лианы обвивались вокруг паникующих людей и подвешивали их на ветках. «Ну так деревья сами защищаются, друиды в этом никак не участвуют». Пожал я плечами и продолжил просмотр увлекательных видео, а там сражение как раз было в самом разгаре. Баобаб подошел к замаскированному бункеру и стал оплетать его своими корнями, после чего, напрягшись изо всех сил, выдрал его прямо из земли и метнул вниз по склону. Несколько толстых веток и корней лопнули от натуги, но Баобаб явно остался довольным собой. Затем камеру перевели на группу эвкалиптов, по которым недалекие бандиты пытались палить из тяжелого пулемета. «Идиоты, бежать оттуда надо». Но те решили встретить свой последний бой в окопах, за что были попросту раздавлены. Тем временем деревья помельче создали защищенный коридор из своих стволов и веток, чтобы животные по ним могли безопасно эвакуироваться, как можно дальше от места сражения. Единственной проблемой было то, что животные не знали, куда бежать и совершенно не хотели заходить в этот коридор. Но волновало ли это местную флору? Ни капли. Деревья покрупнее бесцеремонно ловили живности и отправляли в туннель, сразу же принимаясь за поиски новых жертв. «А когда нам выдвигаться?» В штаб забежал один из командиров. «Бойцы уже готовы, так что, передай, пожалуй, команду отбой», — помотал головой он. «Сдается мне, мы там явно не нужны». Черномор продолжил смотреть на многочисленные экраны и мотать головой. Все-таки местами там показывались довольно жестокие сцены расправы над беззащитными бандитами. Но это вполне заслуженная смерть. Как-никак, картели всегда отличались особой жестокостью. Мало того, можно сказать, они воевали против своих же сограждан. Деревья впивались корнями в тела людей, рвали их на части, давили массивными ветками и стволами. Несколько грибов взорвались ядовитыми спорами, и сразу пять человек попросту задохнулись на месте, а один бежал по лесу, споткнулся, упал лицом вниз, но так и не встал. Все потому, что ему прямо в рот проросла целая копна поганок. Спустя примерно полчаса в штаб заглянули уставшие, но довольные друиды. Ну, как-то так, прокомментировали они свою работу. Мы справились. А можно уточнить, что именно вы сделали с деревьями? Прищурился я. Надеюсь, просто приказали всех убить. Да, лес тебя упаси, возмутился старый. Мы, конечно, разозлились, но ведь мы не убийцы. Убивать это плохо, все живое имеет право на жизнь и создано для того, чтобы развиваться, жить и наслаждаться жизнью. А вот это, по-вашему, развитие или просто наслаждение жизнью? Я показал на экран, где как раз транслировались кадры с места событий. Тысячи повешенных на лианах бандитов мерно раскачивались на ветру, а какое-то тощее дерево использовало их в качестве боксерской груши. Наверное, все-таки, наслаждение. Так мы не отдавали приказ убивать, развел руками старик. Просто дали лесу силы и разрешили вылечить себя самостоятельно. Да ну, удивился я, откуда вы знаете такое заклинание? Так это древние знания нашей общины. Заклинанию излечения леса обучаются все, кто достиг ступени магистра, пожал плечами старый друид. А чего не так, уточнил у меня Черномор. Почему ты так в лице поменялся? Просто это заклинание. Ну, если говорить мягко, оно запрещенное даже среди самых больных на голову друидов, по крайней мере, так было в моем мире. И это заклинание по своей жестокости может переплюнуть пляску мертвецов у некромантов. С его помощью с растительности снимаются ограничения, и разрешается вспомнить все старые обиды. Что? Не понял Черномор. Какие вообще обиды могут быть у деревьев? Не понимаешь, как это опасно? Усмехнулся я. Ну вот, простой пример. Представь, что ты дерево и стоишь на одном месте 700 лет. Сколько раз за это время люди могут насолить тебе? Вот тебе приятно будет, если кто-то помочится тебе на ногу, а если так сделают несколько сотен раз, а если потом кору сдерут, курлык мне на голову нагадил, и ничего, я его простил, пожал плечами Черномор. Ты его потом тапком сбил, насколько я помню, подметил я, а дерево ответить не могло, вот и копило в себе обиды. Теперь же пару дней назад пришли новые люди и начали вести себя в лесу, словно они там хозяева, жечь костры, рубить деревья, сооружать из них дома. Я проследил за взглядом Черномора и тоже посмотрел на экран. «А это как понимать?» – уточнил он, показав на битву двух баобабов. «Ну, видимо, обиды у них не только на людей», – пожал я плечами. «Друиды, что думаете по этому поводу?» «Сейчас», – старик закатил глаза и обратился к одному из этих баобабов. «Ага, понял. Да ну, вот же подлец, так ему и надо». На этом разговор с деревом был окончен, и глаза его снова стали нормальными. В общем, у них разногласия на почве источника влаги. Оказалось, что один из них вот уже 300 лет тянет свои корешки к соседу и ворует у него воду и минералы. Ладно, постараемся забыть про это, махнул я рукой. С этим регионом решили, и проблем здесь больше не будет. Сейчас деревья закончат свою работу, всех добьют, и можете выставлять ограничения обратно, а мы двинемся дальше. Пу-пу-пу, друиды посмотрели куда-то в потолок, и никак не хотели смотреть на меня. Эх, тяжело вздохнул я. Я, конечно, могу предположить, откуда у вас такая реакция, но очень, очень хочу ошибаться. Потому для начала выслушаю вашу версию, вдруг повезет. Дело в том, что снимать ограничения мы умеем, а возвращать их, как бы тебе сказать, замялся он. Если кто-то спросит нас, умеем ли мы их возвращать, ответом будет не да. Да, моя версия все-таки подтвердилась, кивнул я. Понятно. На всякий случай сразу скажу, что на моих землях снимать ограничения с растительности строго запрещено. Пу-пу-пу. Да ну хватит. Серьезно? Воскликнул я. Только не говорите, что уже сняли. Ну это было довольно давно, скривился молодой друид и, заметив на себе мой прожигающий взгляд, поспешил продолжить. Помните ваш сад на заднем дворе? Госпожа Виктория очень хотела, чтобы ее розы были пышнее и красивее, чем у баронессы Никитиной. Вот мы и сняли ограничения, но совершенно случайно. Просто перестарались немного и выпили лишнего. Судя по тому, что розы ни на кого не напали, в тот раз вы смогли поставить ограничения обратно. Прищурился я. Неа, честно признались друиды. Но почему тогда? А, мы ведь уже спросили у роз, почему они ведут себя мирно, махнул рукой старый. Они сказали, что прошлое должно оставаться в прошлом, и они не держат ни на кого обиды. А это случайно не те розы, которые растут рядом с моей беседкой, уточнил я. Да-да, именно они. И мне кажется, что эти розы оказались куда умнее многих людей. Рассмеялись они и кивнули на экраны. Я и думаю, почему эти розы так трясутся, пока я сижу в беседке и пью чай, а они просто от страха дрожат. Но все равно я считаю их смелыми, так как они хотя бы могли попытаться сбежать. Но с лесом так может не получиться, так что решил хоть как-то обезопасить от него Эквадор. Для этого вызвал магов земли, и как только они пришли, вкратце обрисовал им задачу на ближайшее время. В смысле, стена вокруг леса? Возмутились они. Впрочем, ладно, большая хоть, высокая, толстая и глубокая, сразу расстроил их, чтобы потом не расстраивались. Глубокая, удивился Джованни. И насколько, чтобы корни не смогли пробить, подкопать или уничтожить эту стену, развел я руками и показал на экран, чтобы сразу ответить на все вопросы одним коротким видео. Да ну, побледнели маги земли. Это что такое? Почему сразу мы? Мы туда не пойдем? Да куда им деваться? Конечно же, они сразу пошли строить стену. Правда, сами решили создать ее подальше от разбушевавшегося леса. Так получилось намного больше работы, зато они занимались стройкой спокойно, не переживая за собственную безопасность. Но я, на всякий случай, предупредил их, что со временем лес может начать выходить за свои границы, так что работа была полностью завершена всего за 2 дня. Мотивация – страшная сила, надо сказать. А еще за эти 2 дня мы узнали немало хороших новостей. Например, после того происшествия картель окончательно отказался от лесных боев, и все бандиты спешно покинули места с густой растительностью. Побросали целые базы, технику и просто сбежали, а нам оставалось найти все это и забрать себе. Теперь будем воевать с ними в городах и на открытой местности, но так даже лучше, чем отправлять в бой лес. Неизвестно, чем это потом может обернуться Эквадору. И вот, сижу я на вершине башни под самыми облаками, смотрю вдаль, тренирую зрение. Кстати, эту башню возвели специально для меня, чтобы я мог сидеть и наблюдать сразу за всем. Да уж, видимо, я слишком поверил в себя, когда думал, что управлюсь за неделю. Все-таки вышел небольшой просчет со сроками. Впрочем, не вижу в этом ничего плохого. Я, на минуточку, обычный граф, а тут целая страна, причем довольно густонаселенная. В целом я все равно доволен результатом. Как минимум, это опыт. Мы учимся, начинаем осознавать, где были допущены ошибки и понимаем, как их исправить в будущем. Теперь мы знаем, какой нам не хватает техники. Например, для ведения боя в джунглях у нас вообще ничего нет, кроме друидов и голубей. Но в будущем мы будем готовы не только к тому, чтобы противостоять любому противнику здесь, но и к моменту, когда в этот мир придет максимальное сопряжение. А ведь никто не понимает, что победа в этом сопряжении – это не конец, а самое начало тяжелого пути этого мира. Для меня это не секрет, я уже проходил через подобное, и знаю не понаслышке о том, что будет дальше. Этому миру сказочно повезло, или, наоборот, не повезло. Ведь впереди его ждет множество потрясений, но зато планета, которая сможет победить в действительно большой игре, перейдет на высочайший уровень силы, никак не меньше, чем мой прежний мир. Я грустно усмехнулся и помотал головой. Они ведь, и правда, даже не представляют, что ждет этот мир в ближайшем будущем. Будет много слез, радости, потери и страданий. Будут победы, возможно, будут поражения. Но одно я могу сказать с полной уверенностью. Этот мир уже никогда не будет прежним, и в будущем люди из побежденных миров начнут переселение сюда. Государства будут перекраиваться, появятся новые страны, старые могут попросту исчезнуть с карты мира. И моя задача во всем этом сделать так, чтобы империя устояла в том виде, в котором она существует сейчас. Почему? Тяжело ответить на такой вопрос. Как минимум потому, что это родина для моей дочери. Уже одного этого достаточно, чтобы положить все силы на сохранение и процветание империи. От мыслей отвлек стук в дверь, после чего на пороге показались друиды. Они ввалились в комнату и согнулись пополам, не в силах перевести дыхание. «Господин, надо срочно поговорить», едва дыша, выпалил молодой. «Ну давайте», пожал я плечами. «Но сначала ответьте на вопрос, а почему вы лифтом не воспользовались?» «Лифтом», они выпучили глаза. «Он тут есть, что ли?» «Да неважно», махнул я рукой. «Ну так что, о чем хотели поговорить?» «Ничего особенного, просто мы», замялся молодой. «Говори, как есть, сын». «Мы немного облажались», заключил старик. «Ну, бывает», пожал я плечами. «Это все, хотел уточнить еще один момент», снова замялся молодой. «А Эквадор нам нужен?»